Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу на Имишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 7. Видура продолжает задавать вопросы. Видура сказал: сотворив совокупную материальную энергию Махаттатву и явив с ее помощью гигантскую вселенскую форму, наделенную чувствами и органами чувств, Верховный Господь вошел в нее. Комментарий. Полностью удовлетворенный ответами мудреца Майтреи, Видура захотел узнать, каким образом Господь завершил процесс творения, и снова заговорил о том, что они обсуждали до этого. Воплощение Пуруши, возлежащее на водах причинного океана, называют изначальным Пурушей материального творения. И у его Виратрупы, в которую входят все планеты вместе с их обитателями, тысячи рук и ног. Комментарий. Первым Пурушей является Карна Дакашай Вишну, вторым – Гарбха Дакашай Вишну, а третьим – Кшира Дакашай Вишну. Кшира Дакашай Вишну можно созерцать Вират Пурушу, вселенскую форму, которая включает в себя все планеты Вселенной вместе с их обитателями и природными богатствами. «О великий Брахман, ты сказал мне, что гигантская Вират-рупа Господа, ее органы чувств, объекты чувств и 10 потоков жизненного воздуха сочетаются с 3 видами жизненной энергии. А теперь, пожалуйста, поведай мне о силах, которыми наделена каждая из этих категорий. Мне думается, мой господин, что энергия, воплощенная в сыновьях, внуках и других родственниках, распространилась по всей Вселенной в различных видах и формах жизни. О ученый Брахман, прошу тебя, расскажи мне о том, как глава полубогов Праджапати, Брахма, решил произвести на свет различных ману, повелителей эпох. Пожалуйста, опиши также этих ману и их потомков. Комментарий. Прародителями человечества или манушья сары являются ману, сыновья и внуки Праджапати Брахмы. Потомки ману населяют различные планеты и управляют Вселенной. О сын Митры, поведай мне о планетах, которые находятся выше и ниже Земли, об их размерах, а также о размерах планет земного типа. Комментарий. Один из ведических гимнов гласит, что преданный Господа знает обо всем, как материальном, так и духовном, видя все сущее, связанным с Господом. Преданные не ограничиваются одними эмоциями, как ошибочно полагают некоторые недалекие люди. Их подход очень практичен. Они знают все обо всем, и им до мелочей известно, каким образом Господь управляет своими бесчисленными творениями. Видура продолжал. «Прошу тебя, расскажи мне о различных типах живых существ, животных, людях, о тех, кто рождается из зародыша, и тех, кто рождается из пота, о дважды рожденных, о растениях и плодах. Расскажи об их происхождении и видах, на которые они делятся. Поведай мне о воплощениях гун материальной природы, Брахме, Вишну и Шиве, а также о воплощении Верховной Личности Бога и Его славных деяниях. Комментарий. Брахма, Вишну и Шива – три воплощения гун материальной природы. Это божества, ведающие процессами сотворения, поддержания и разрушения материального космоса. Однако верховная власть во Вселенной принадлежит не им. Высшей целью, причиной всех причин является верховная личность Бога – Шри Кришна. Он – Ашрая, последнее пристанище всего сущего. О, великий мудрец! Расскажи мне о сословиях и укладах человеческого общества, отличительных чертах и образе жизни представителей этих сословий и укладов, а также о том, в какой степени они владеют умом и чувствами. Расскажи и о том, как появились на свет великие мудрецы и различные разделы вед. Комментарий. Деление человеческого общества на четыре сословия – мудрецов, царей, торговцев и рабочих, и четыре уклада духовной жизни – ученичество, семейная жизнь, уход от дел и принятие отреченного образа жизни – зависят от качеств людей, уровня их образования и культуры, а также от уровня духовного развития, которого они достигли, обуздывая ум и чувства. Это деление основано на качествах конкретных людей, а не на их происхождении. В данном стихе о происхождении не сказано ни слова, поскольку происхождение не имеет существенного значения. Из истории известно, что Видура был сыном служанки и, тем не менее, обладал качествами более возвышенными, чем брахманы, поскольку, как явствует из этих стихов, был учеником великого мудреца Майтрея Муни. Для того, чтобы постичь смысл ведических гимнов, необходимо, как минимум, обладать качествами брахмана. Махабхарата также является одним из разделов Вед. Однако она предназначена для женщин, рабочих и потомков брахманских семей, недостойных отпрысков семей, принадлежащих к высшим сословиям. Изучая Махабхарату, люди, не обладающие большим разумом, получают возможность приобщиться к мудрости Вед. Будь добр, опиши также различные виды и формы жертвоприношений. Методы мистической йоги, путь аналитического познания, преданное служение и регулирующие принципы, на которых основана их практика. Комментарий. Особенно важным в данном стихе является слово «тантрам». Иногда люди ошибочно считают, что тантрам – это наука черной магии, к которой прибегают материалисты, занятые удовлетворением своих чувств. Однако в данном контексте тантрам означает науку преданного служения, изложенную Шрилой Нарадой Муни. Воспользовавшись его книгами, в которых описаны регулирующие принципы и правила преданного служения, можно достичь успеха в практике преданного служения Господу. Как объяснит далее мудрец Майтрея, в основе процесса познания лежит философская система Санхи, изложенная Капилой Девой, сыном Девахути. Философия Санхи является единственно достоверным источником знаний о высшей истине. Любое знание, не опирающееся на философию Санхи, умозрительно и не приносит человеку никакого реального блага. Будь добр. Поведай мне о недостатках и противоречиях во взглядах закоренелых атеистов, о последствиях, к которым приводит скрещивание, и о перемещениях живых существ, принадлежащих к различным видам жизни, в зависимости от их деятельности и гун материальной природы, под влиянием которых они находятся. Комментарий. Спаривание живых существ, находящихся под влиянием разных гун материальной природы, получило название скрещивание. Закоренелые атеисты не верят в существование Бога, и потому их философские системы противоречат друг другу. Философы-атеисты не способны прийти к общему мнению. Существование различных форм жизни свидетельствует о многообразии сочетаний гун материальной природы. Видура продолжал. Расскажи о непротиворечащих друг другу целях религиозности, экономического благополучия, чувственных наслаждений и освобождения, а также о различных способах поддержания своего существования и путях сохранения законности и порядка, которые описаны в священных писаниях. Расскажи мне также о правилах поклонения предкам, о сотворении Петрилоки, время исчисления на различных планетах, звездах и светилах, и об их положении в пространстве. Комментарий. На разных планетах, звездах и светилах день и ночь, а также месяцы и годы имеют различную продолжительность. Время исчисления на высших планетах, таких как Луна и Венера, отличается от земного. Говорится, что один день на высших планетах по продолжительности равен 6 месяцам на Земле. В Бхагавад-гите сказано, что продолжительность одного дня на Брахмалоке, высшей планете этой Вселенной, равна 1000 циклов из 4 юг, то есть 4 миллиарда 300 миллионов солнечных лет. Исходя из этого, можно рассчитать продолжительность месяца и года на Брахмалоке. Пожалуйста, поведай мне о том, какое благо приносит человеку раздача милостыни, совершение аскез и рытье колодцев. Расскажи о жизни тех, кто находится вдали от дома, и о том, что следует делать человеку, попавшему в опасную ситуацию. Комментарий. Рытье колодцев для общественных нужд считается одной из лучших форм благотворительной деятельности, а отказ от семейной жизни по достижении 50 лет – великой аскезой, на которую способен только серьезный, здравомыслящий человек. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 20 по 34, 7 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Видура продолжает задавать вопросы». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.